Конец цитаты. Атаманский правитель Селим Угрюмый готовился к столкновению с Персией и хотел знать, может ли он рассчитывать на мамлюков, как на союзников. Под прикрытием переговоров войско атаманов вошло в Сирию, а в сражении при Алеппо Селим разгромил Аль-Гури благодаря измене мамлюкского правителя города. Голову последнего мамлюка отправили в Стамбул в качестве трофея. Из Алеппо атаманы побережьем двинулись к Египту. Каир полнился слухами о зверствах атаманов и о диковинных привычках, в частности о том, что они курят гашиш и пьют вино. По сравнению с этим, все пороки мамлюков выглядели детскими шалостями. Приемный сын Аль-Гури, бывший раб по имени Туман-бей, 3 месяца правил страной, отчаянно пытаясь найти средства на пополнение армии. Противники сошлись у Матарии, недалеко от Каира. Туман-бей сражался отважно и сумел прорубиться к шатру Селима, но победа все же осталась за атаманами, которые захватили город. Как и при Алеппо, победу им принесли передовые технологии. Конница мамлюков не могла что-либо противопоставить оттаманской артиллерии. Туман-бей бежал, попытался собрать бедуинов и дал бой Селиму поблизости от пирамид Гизы. Битва продолжалась 2 дня. Бедуинский шейх, жизнь которого когда-то спас Туман-бей, предал своего вождя и выдал его Селиму. Закованного в цепи Туман-бея провезли по улицам Каира и повесили на воротах Баб-аль-Зувейла, традиционном месте публичных казней еще со времен фатимидов. Веревка 2 рвалась. Туман-бей умер лишь на 3-й раз под гомон толпы, выкрикивавшей слова первой суры Корана. С его гибелью эпоха мамлюков завершилась, образом, подобавшим ее характеру, и на 400 последующих лет Каир стал одним из городов Оттаманской порты. Оттаманский Каир, страница 207. После казни Туман-бея Селим Угрюмый торжественно въехал в Каир. Выглядел он, судя по описаниям современников, непрезентабельно. Скромный тюрбан, неброский кафтан, однако быстро выказал свой суровый нрав, приказав казнить 800 мамлюков и выставить их головы на шестах на всеобщее обозрение. Впрочем, скоро Селим решил, что в Египте слишком жарко, и отбыл обратно в Стамбул, прихватив с собою наиболее искусных каирских мастеров, чтобы те помогли украсить оттаманскую столицу. Сулейман Великолепный, преемник Селима, предпочел не разрушать мамлюкскую систему управления. Он назначил наместником оттаманского пашу, который управлял Египтом из цитадели под охраной 5000 янычар, воинов, которых турки набрали в христианских странах Балканского полуострова. Это был своего рода оброк. В крепости также разместили особые подразделения турецкого войска, азабов, которым запретили даже заговаривать с египтянами. Наместнику подчинялись 12 мамлюкских эмиров, управлявших провинциями. За ними бдительно надирали охранники паши. Эти эмиры получили новый титул «бей». Они в основном исполняли роль сборщиков налогов, однако им позволили содержать и обучать черкесскую гвардию. Страница 208. Янычарам, размещенным в цитадели, требовалось место для молитвы, и в 1528 году Сулейман-паша, придворный евнух и командир янычар, приказал построить новую мечеть на северном гребне гряды Мукатам. В архитектуре этого здания очевидны расхождения с мамлюкским стилем. Минарет более тонкий, словно заостренный, а купол накрывает не только мавзолей, как было принято у мамлюков, но всю мечеть. Прочие детали восходят к эпохе мамлюков и отделанный мрамором михраб и мраморные панели в стенах. В целом здание является собой образец смешения стилей, которое особенно заметно в минбаре. Геометрический узор из звезд и прямоугольников – несомненно, мамлюкский по духу, тогда как конический свод явно турецкого происхождения. Этот ансамбль стал главным вкладом оттаманов в архитектуру Каира. В прошлом остались монструозные проекты и грандиозные архитектурные олицетворения могущества и богатства. Хотя в Каире достаточно зданий оттаманского периода, лишь немногие из них могут похвалиться величиной или великолепием. На всех завоеванных ими территориях османы строили так, как было заведено в Турции. Самое поразительное, в мечети Сулеймана Паши пыльный мавзолей за ней, куда можно попасть, перейдя внутренний двор. Мавзолей построен над могилой Сиди Сарии, святого человека, жившего при Фатимидах. Вокруг его могилы находится захоронение оттаманских чиновников и их жен, причем на каждом надгробном камне имеется особое резное изображение табут, тюрбан для мужчин и цветы для женщин. Это любопытное украшение, как правило, замечают лишь немногие из тех, кто сегодня посещает цитадель. Страница 209.